«Рита», — сказала девушка. Обаятельный и неприметный представился. «Несхипс». «Алехин», — сказал я, наслаждаясь редкой возможностью быть самим собой. «Александр Алехин». «Итак, я продолжаю», — сказал Штангер. Лицо его было одухотворенным. «Можно обратиться и к другим примерам. Рассмотрим так называемую Великую Французскую революцию. Собственно, не ее саму, а жизнь маленького человека, который был нужен всем. Это мэтр Сансон, знаменитая в своем ремесле личность, палач города Парижа Сансон. До революции он рубил головы разбойникам, взбунтовавшимся простолюдинам и поскользнувшимся царедворцам. Потом произошла революция, и началась кровавая чехарда. Робеспьер уничтожил бешеных, термидорианцы уничтожили сначала Робеспьера, потом вершину, переворот следовал за переворотом, и каждый новый диктатор начинал с уничтожения. Головы летели в корзину быстрее, чем корзину успевали подставлять. А гильотиной управлял наш старый знакомец Сансон. Власть переходила из рук в руки, Сансон благоденствовал. Господа, несмотря на череду отрицающих друг друга теорий, трибунов и вождей, сущность оставалась неизменной, вечной. Нож гильотины и человек, который был нужен всем. Какой же смысл имели все потрясения и перемены, если краеугольным камнем оставался несменяемый Сансон? Он замолчал и надолго присосался к бокалу. «Скот», — сказала Джулиан. «Ага», — расплылся Штангер, — «вот именно, родная. Алехин, вы согласны, что истина — это в первую очередь нечто неизменное, вечное?» Я неопределенно кивнул. «Нечто неизменное и вечное, а таковым в первую очередь является скотство. Рушились империи, провозгласившие себя вечными, грязные деревушки превращались в столицы, охватывавших полмира государств, исчезали народы, языки, идеи, религии, моды, династии, литературные течения и научные школы, но во все времена при любом обществе, будь то душная тирания или расцвет демократии, люди жрали вино и лапали баб, предпочитая эти занятия всем остальным. Спрашивается, что в таком случае основа основ? Я могу быть ярым монархистом, Несхипс — теократом, Алехин — атеистом и анархистом, и мы перегрызем друг другу глотки за свои убеждения, но вот мы все трое смотрим на тебя, обворожительное. Он сделал галантный жест в сторону Джулианы, и наши мысли удивительно схожи. Вот и нашлось нечто, прочно объединившее нас троих таких разных. «Ну, Макс», — смущенно улыбнулся Несхипс, — «вы всегда излишне конкретизируете. Мы все уважаем нашу Джулиану. Этикет, наконец». «Этикет — нечто приходящее», — пророкотал Штангер. «Было время, когда за прелюбодеяние карали так, что и подумать страшно. К примеру, Дракула, господарь Влад Цепиш. А через пару сотен лет даме из высшего общества считалось в высшей степени неприличным не иметь любовника. Не бойтесь быть самим собой, мой застенчивый друг. Философия за вас. Вся история человечества — это потуги скота скрыть свое скотство более или менее удачным способом. И тот социум, что не скрывал своего скотства, как правило, добивался больших успехов в различных областях. «А чем кончил такой социум?» — поинтересовался я. «Скотством, Алехин, скотством», — мило улыбнулся Штангер. «То есть тем, с чего начинал, что поддерживал, к чему стремился». «Мне попался на дороге броневик», — сказал я. «Жуткая, знаете ли, картина». «Об этом и говорить не стоит», — отмахнулся Штангер. «Сборище самоотверженных идиотов, считающих, что только им известны рецепты борьбы за всеобщее счастье. Во все времена хватало самоуверенных и самозванных благодетелей. Можем ли мы упрекать вурдалаков?» Я насторожился. «Можем», — сказал Несхипс. «Мне что-то не нравится, когда мне хотят перегрызть глотку». «А если кому-то не понравится ваша привычка спать с бабами, и он начнет гоняться за вами с пулеметом?» «Это разные вещи. Это одно и то же. В обоих случаях речь идет об образе жизни, модус вивенди, ученые говоря. Нелепо порицать кого-то только потому, что его привычки противоположны вашим». «А когда меня едят, это лепо?» «И вы ешьте. Он вас, а вы его. Тем самым вы увеличите энтропию скотства и придете к нашей сияющей витрине, то бишь вершине заветной цели абсолюту скотства. Ну что же, мне пора. До встречи». Он раскланялся, подхватил Риту и исчез за углом. Наступила неловкая тишина. «Все-таки большого ума человек», — сказал Несхипс. Красавица Джулиана выразила свое мнение о Штенгере в весьма ядреных выражениях. «Но в одном он прав», — заявила она. «Все вы скоты, за исключением кастратов и импотентов». «В чем же дело?» — сказал я. «Создайте новое учение к совершенству через усекновение. Противовес — скотство и антискотство». «Блядва», — сказала она, характеризуя меня. Я пожал плечами. «Все равно не поможет», — смущаясь, сказал Несхипс. «Усекновение не поможет. Пить будут, драться. Пьяницы и драчуны меня не интересуют», — заявила Джулиана. «Не могу я смотреть на вас, кобелей. Надоело». Глядя на нее, зверски красивую, я подумал, что, вероятнее всего, ей очень не везет, несмотря на красоту. А может, именно благодаря красоте. Джулиана поднялась, небрежно кивнула нам, села в длинный роскошный автомобиль, и он рванул с места, словно пришпоренный конь. «Господи, какая женщина!» Несхипс печально смотрел вслед. «Да», — искренне сказал я. «Скажите, у вас всегда так тихо?» «Покой и тишина». «Постойте, а у вас? А сами вы откуда в таком случае?» «Из-за мохнатого хребта», — уже привычно сказал я. «У нас там все другое, не как у вас». Судя по его лицу, ему очень хотелось наброситься на меня с вопросами, но деликатность не позволила. Тихий он был, скромненький, как монах первого года службы. А потом-то они обвыкаются. «Монахи, вы мне не подскажете, где отель «Холидей»?» «Это за углом через площадь. Еще три квартала и налево». Напротив нас остановилась машина. Водитель опустил стекло и укоризненно показал на часы. Несхипс заерзал. «Вот незадача, совсем забыл. Вам ведь все равно в «Холидей». Вы бы не могли... что? Передать чемодан. Вот этот, маленький совсем». Он так смущался, ерзал и хрустел пальцами, что я торопливо кивнул. «Хорошо, кому передать?» «Господин Робер, 715 номер. Он знает. Скажите, что Несхипс просил». Мы раскланялись. Он сел в машину и укатил. Я подхватил чемодан и пошел в отель. Свернул за угол, посреди улицы стояла худющая, гнедая лошадь и мотала головой, а на лошади мешком сидел рыцарь в помятых, тронутых ржавчиной латах и пялил на окружающие шальные глаза. Он опирался на длиннющее копье с ржавым наконечником. Вид у рыцаря был жалкий и унылый. «Эй, ты не из Дон Кихотов будешь?» — окликнул я, примерившись, как увернуться от копья, если он вдруг рассердится. «Да нет», — сказал он равнодушно, — «совсем наоборот. Я Граальскую чашу ищу. Вот только куда-то не туда заехал. Дома чумовые какие-то, люди не те, и дорогу показать никто не может, только зенки пялят. Ты дорогу не знаешь?» «Нет», — сказал я. «А найдешь свою чашу, что сделаешь?» «Пропью. Что за вопрос?» — сказал он мечтательно. «На баб промотаю. Иначе зачем искать-то?» Это ж одно золото сколько тянет. А если еще камни выколупать и в розницу, считать страшно. Едем со мной, а? Мне оруженосец нужен, мой сбежал. Вино тут, знаешь, бесплатное. Бабы чуть не тельшом ходят. Вот он и клюнул. А, молодой еще, вот и отстал. Поехали, а? Пару камушков уделю. Нет, спасибо, сказал я. Он плюнул, заорал на лошадь, ударил ее ржавыми шпорами. Кляча нехотя затрусила, непристойно задрав хвост и роняя на мостовую катыши. А я пошел дальше. Глава 4. Чемодан для господина Робера тяжелел с каждым шагом. Свинец в нем, что ли? Нет ничего удивительного, что Несхепс постарался от него отделаться. Ох уж это моя покладистость. Ну, вот и их. Холидей дотащил, наконец. Ай да, Лехин. Возле парадного входа мощно урчал огромный грузовик с откинутыми на все три стороны бортами. В кузове, на блестящем поцарапанном железе, навалом лежали длинные узкие ящики с неизвестной маркировкой, которую я на всякий случай постарался запомнить. Марку грузовика я не смог определить. Исходившие от него тысячу раз знакомые запахи бензина и нагретого солнцем, черт, солнца нет, железо действовали успокаивающе, особенно если зажмуриться. Нет никаких заколдованных мест, прорвавшегося в наше пространство куска иномерного, а также могущественных пришельцев с неподвижных звезд. Я открыл глаза, пошел в грузовик и вошел в широко распахнутые стеклянные двери, припертые, чтобы не закрылись, прозаическими деревянными клиньями. Что-то привезли или увозили? Что можно возить в таких ящиках? В роскошном холле, по-купечески просторным и пышным, было тихо и пусто. За лакированной стойкой нет портье, на длинной черной доске поразительно много ключей, либо подавляющее большинство постояльцев дружно гуляет в эту пору, либо, что неудивительно, стоит мертвый сезон. Я с удовольствием поставил на блестящий паркет оттянувший руку чемоданчик и подошел поближе. Номеров здесь 400, а пустых гвоздиков штук 10. Я перегнулся через стойку и потрогал пальцем первый попавшийся ключ. На пальце осталась серая пыль. Даже лучше, что здесь тихо и малолюдно. Среди шума и гамма мы только бьем морды и стреляем, занимаясь показной стороной нашей профессии. А думается, лучше всего в тишине. Стоп. Номеров ровно 400, но Несхепс сказал, что Робер живет в 715-м. Или есть еще одна доска? Вверху на широкой лестнице послышался топот и пыхтение. «Да заноси ты его! Тяжелый, сволочь! Ногу отдавишь! Заноси!» Двое парней, растрепанные, потные и злые, волокли сверху ящик, типа тех, что лежали в грузовике. Очень неумело они с ним обращались, передний пятился парачи, и оба придушенными голосами кляли друг друга. Закон подлости не оплошал и здесь. Тот, что пятился, неловко переступил, сбился с ритма, и край ящика выскользнул из его потных ладоней. Холл огласился воем и проклятиями. Оплошавший дилетант, ругаясь и подвывая, прыгал на одной ноге, обеими руками зажав вторую, а его напарник следил за ним с неловким сочувствием и бормотал в том смысле, что под ноги надо смотреть. Тут он наткнулся взглядом на мою персону, смущенно улыбнулся и сказал: «Вот я ему говорил, ловчее». «Да поди ты!» — взревел пострадавший. «Поможешь дотащить?» — спросил второй. «Тут тащить-то?» «Ладно», — сказал я. «Все равно портье куда-то запропастился». Ящик весил килограммов 80. Удивительно, как быстро они все здесь угадывают, что мне неловко отказываться, когда речь идет о пустяковых услугах. Мы вытащили ящик на улицу, запихали в кузов и стали закрывать борта. Парень сказал, что ящик, слава богу, последний. Грузовик стоял правым бортом к двери, и парень закрывал правый борт, а я левый. Поднял его, закрепил в пазе тугой крюк и воспользовался моментом, чтобы заглянуть в кабину, ну, по привычке, на всякий случай. В нашем деле нездоровое любопытство не порок, а служебная необходимость, потому что никогда не знаешь, какую роль сыграют и на что натолкнут мелочи. Это меня и спасло. В холле грохнуло. Страшно, оглушающе. Взрывная волна тряхнула грузовик, и борт, закрепленный мной лишь с одной стороны, треснул и открылся, тяжело ухнув вниз, в сантиметре от моего виска. Я обежал грузовик, стекла фасада вылетели начисто, внутри, прорываясь сквозь непрозрачные клубы серого дыма, буйствовал огонь, знакомо воняло сгоревшей взрывчаткой, и кто-то дико кричал от невыносимой боли. Незадачливый носильщик остался там. Чемодан. Мать твою, так! Парень скорчился, зажимая ладонью кровоточащую щеку. Я бросился к нему, попытался поднять, помочь, но он повернулся ко мне с таким ненавидящим лицом, что я смаху остановился. Он отскочил за кабину. Бросившись за ним, я увидел, что он бежит через площадь, кричит что-то и тычет рукой в мою сторону, а сонная площадь перестала быть тихой и сонной. На середину ее вылетел длинный броневик, развернулся со скрежетом, и десяток фигур в знакомых уже пятнистых комбинезонах с четкой быстротой, подразумевавшей отличную выучку и неплохой опыт, бросились к отелю, разворачиваясь в цепь. Над головой свистнула пуля. И это было уже совсем серьезно. Ко мне огромными прыжками, стелясь над землей, прижав уши, неслась здоровущая овчарка, и я выстрелил навскидку. Пес покатился с воем и замер, я рванул дверцу, прыгнул за руль, просто счастье, что они оставили ключ в замке. Я погнал машину прямо на бегущих, и они брызнули в стороны. Застучали автоматы и пулемет броневика, но удача уберегла и на этот раз. Я благополучно прорвался в переулок, помчался неизвестно куда и видел в зеркальце, что броневик мчится следом. Ящики прыгали в кузове, хлопал борт, снова в рев моторов вплелась автоматная очередь, и ободья задних колес загромыхали по асфальту. Машина запетляла. Мелькали дома. Шарахавшиеся на тротуар автомобили, люди с глупыми удивленными лицами, гремели ободья, я безжалостно топтал педаль газа. Долго так продолжаться не могло. Я не знал города, они же наверняка прекрасно знали. Шли первые суматошные, неорганизованные минуты погоня, но как только охотники опомнятся, станут сжимать кольцо, используя выучку и знания города. Где уж мне со своим пистолетом выходить против пулеметов? Да и не собираюсь я в них стрелять. Мне бы только оторваться, скрыться, и ничего мне больше не нужно. Дайте мне ноги унести. Ну, чё привязались? Броневик нагонял. Они не стреляли, хотели взять тепленьким, были уверены в себе. Первый азарт прошел, начиналась педантичная игра по правилам. Наконец я увидел подходящую узкую улочку, свернул туда, едва не перевернув грузовик, растеряв последние ящики, затормозил, развернув машину поперек улицы, выпрыгнул и помчался, что есть духу, в какие-то проходные дворы, мимо стоявших машин, мимо уютных коттеджиков, мимо. За спиной раздался треск. Я их недооценил. Броневик на полном ходу отшвырнул с дороги несчастную машину, зарычал где-то близко, замолчал. Топот ног сзади. Однако они уже не видели меня, гнались наугад. Не зря я опасался, что незнание местности скажется. Кончилось мое везение. Улица внезапно кончилась, словно ее обрубили. Впереди был пустырь, и слева пустырь. Окраина города, и некуда бежать дальше. Вернее, незачем, потому что бегущего видно за версту. А справа были ворота, высокие железные ворота, в серой бетонной стене, а в воротах соблазнительно приоткрытая калитка. Выхода не было. В моем положении не привередничают. Я пролез в калитку, пачкаясь ржавчиной и пылью. Это был гараж. Большой асфальтированный двор, низкие здания с маленькими окнами, наверняка мастерские, асфальт покрыт масляными пятнами. Рядами стоят крытые брезентом грузовики и очень знакомые броневики. Я попал к тем, от кого бежал. Угораздило же. Преследователи бежали к воротам. Ближе всех стоял грузовик с железной коробкой вместо кузова. Я прыгнул внутрь, притворил дверь и прижался к стенке. Лязгнули ворота, преследователи гурьбой ввалились во двор, пробежали мимо. — Что за переполох? — спросил кто-то, отделенный от меня только тонким железным листом. — Бомбиста гоняем, — ответили ему. — Где-то здесь падаль прошмыгнул. — Не видели? — Что он чумной, чтобы сюда лезть? — Я же говорил, сбились. — Точно. Он рванул во дворы. А мы, как дураки, сюда. Собаки не было, оттого и ушел. Такую собаку положил, сволочь. Несколько минут они крыли меня последними словами, перебрали всех моих родственников и добавили таких, что это было уже форменное нахальство. Потом им надоело, и они ушли, горько сожалея, что нам не удалось свидеться. И перед тем, как уйти, один из них хозяйственно захлопнул дверь кузова и щелкнул наружным замком. Сами того не зная, они посадили меня под замок. Два оконца с ладонь, каждое забрано надежной решеткой, железо под ногами, железо над головой, железо со всех сторон, и дверь заперта снаружи. Идиотское положение. В 10 раз хуже, чем в 38-м в Дурбане. А ведь тогда казалось, что хуже никогда не будет. Я сел на пол. Что мы имеем? Из-за сволочи Несхипса, представители каких-то загадочных бомбистов, меня ищут, мои приметы вскоре станут известны каждому постовому, составят словесный портрет, я хорошо знаю, как это бывает, и знаю, что почти никаких шансов скрыться в незнакомом чужом городе. О контрразведке, которого мне ничего не известно, и любой прохожий может распознать во мне чужака. До сих пор обходилось, но самый пустяковый разговор на самую мягкую бытовую тему, затрагивающую азбучные истины их жизни, выдаст меня с головой. Далее я ни о чем особенном не думал, не видел нужды, гадать о своем будущем не хотелось, чтобы вовсе не раскиснуть, ко всему, что касалось этого мира, пока не стоило возвращаться. Потемнело. В окошке я видел черное небо без единой звездочки. Солнца нет, звезд тоже нет. Только где-то далеко-далеко, где черное небо смыкалось с черной степью, над самым горизонтом, угадывавшимся очень приблизительно, прополз острый золотой треугольник. Полыхнул золотой беззвучный взрыв, треугольник исчез, и темнота стала еще гуще. Меня разбудил шум многих моторов, гул голосов и деловая суета снаружи. Железный пол подо мной трясся мелкой дрожью, прогревали мотор. Через несколько минут грузовик тронулся, пристроившись в хвост выезжавшей со двора колонне броневиков, я увидел это в окошечко, пробрался к двери и осторожно толкнул, но она не поддавалась. Я вернулся к окну и попытался сообразить, куда они едут и чего мне ждать. Моросил дождь, машины разбрызгивали лужи. Некоторые улицы я узнавал. Промелькнул изуродованный фасад Холидея, промелькнули столики Нихилбара, где я на свою беду повстречал мерзавца Несхипса. Моя персональная камера на колесах повернула вправо, отстала от колонны и пошла петлять по незнакомым улицам. Остановилась. После короткой переклички лязгнули ворота, машина въехала во двор и стала пятиться. Ее обступили автоматчики в пятнистом. Я отскочил от окошечка на цыпочках, пробежал к задней стенке, прижался к ней как раз вовремя, за несколько секунд до того, как щелкнул замок, в кузов стали прыгать какие-то люди. Не обращая На меня никакого внимания, они проходили вперед, и руки у них были связаны тонкими веревками. Кто-то вопил снаружи. Быстро, не задерживаться. Люди все лезли и лезли. Их набилось столько, что нельзя было пошевелиться. Дверь заперли, и машина тронулась. На этот раз она неслась во весь опор, забывая сиреной, ее нещадно заносило на поворотах, и нас мотало, как кукол. Хорошая дорога кончилась. Машина подпрыгивала на буграх и ухала в рытвины. Дождь постукивал по крыше. Наконец взвизгнули тормоза, распахнулась дверь и рявкнули: «Выходи по одному!» Люди стали выпрыгивать. Я медлил, чтобы оказаться последним. Подумал было, что удастся вообще остаться здесь. Но когда нас осталось в кузове не более десятка, к нам влез автоматчик, и мне тоже пришлось выпрыгнуть, заложив руки за спину, чтобы не отличаться. Никто, по-моему, и не заметил, что руки у меня свободны. Все делалось быстро, суматошно, под окрики. С первого взгляда все стало ясно. Опушка густого леса. Впереди был рыжий карьер, широкий и глубокий, с отвесными стенами. Сзади, отрезая нас от опушки, выстроились цепью автоматчики в маскировочных дождевиках. И у кромки рва стояли автоматчики, обступив пулемет на треноге. И справа автоматчики, и слева кое-кто с овчарками на поводках. Поодаль за оцеплением сбились в кучку четыре броневика с развернутыми в нашу сторону пулеметами и легковая машина, крытый вездеход с длинной антенной. Нас стали выстраивать колонной по пять человек в шеренге. Набралось семь пятерок, и я 36-й. Я понимал, что срочно нужно что-то делать, но не знал, с чего начать, что крикнуть. Все понимал и не мог стряхнуть оцепенение. Резкая команда. Автоматчики, кроме четырех, охранявших колонну, отошли, сгруппировавшись вокруг худого высокого человека в длиннополой шинели и фуражке. Он курил короткую трубку, прикрывая ее ладонью от дождя, и что-то резко говорил второму в берете, державшему перед глазами большой лист голубой бумаги. Потом кивнул. Новая команда. Первую пятерку, подталкивая прикладами, повели к обрыву и поставили на кромке спинами к пулемету. Моросил неощутимый дождь. Серое небо повисло над землей, его едва не прокалывали острые верхушки елей. Стало очень тихо. Тишину распорола звонкая очередь. Пятеро упали на рыжий песок, и трассирующая строчка еще раз прошлась по скрюченным телам. К карьеру вели следующую пятерку, и все повторилось, и снова, и еще, как конвейер. Пулеметчики сноровисто и быстро меняли магазины, эхо дробилось о сосны, путалось в ветвях, наконец повели последнюю пятерку, и я остался один. Тогда я достал пистолет и выстрелил в воздух. Моментально меж лопаток уперся ствол автомата. Я выпустил пистолет и поднял руки. Но этот еще откуда взялся? Плохо пересчитали? Не дури, я сам считал. Откуда у него пистолет? И почему руки свободны? Вот вопрос. Застрочил пулемет по последней пятерке. К нам торопливо шагал тот в длиннополой шинели. За ним спешили остальные, и вскоре меня обступили все, кто здесь был. — В чем дело? — спросил высокий. У него было узкое усталое лицо, глаза припухли. — Не пойму, капитан. — Пистолет неизвестной марки, руки свободны. Я не допускаю мысли, что мои люди могли ошибиться. — Кто вы такой? — спросил высокий. — А вы? — спросил я, дерзко глядя ему в глаза. — Я капитан Ламст, начальник команды Робин, — сказал он без раздражения. — Советую отвечать на мои вопросы. — Алехин, — сказал я, — из-за мохнатого хребта. — Забрел к вам, путешествуя, напился в кафе, и сам черт не разберет, как меня занесло в гараж. — Тьфу! — плюнул кто-то. — Только приехал, и сразу шлепнули дурака. Я почувствовал, что ко мне мгновенно потеряли интерес. Впрочем, не все. Капитан Ламст молча смотрел на меня воспаленными глазами, и я не мог понять, что он обо мне думает. Ко мне протолкался высокий детина, всмотрелся. «Точно, он! Мы его вчера подвозили до города». Тут уж и те, кто оставался, стали расходиться. Детину я тоже смутно помнил. Кто-то вернул мне пистолет, кто-то прошелся насчет везучих дураков, а я благодарил Бога и черта за то, что здесь, видимо, не оказалось моих вчерашних преследователей. «Ну, хорошо», — сказал Ламст. «Мы вас подвезем до города, пешком идти далеко». «Значит, решающая проверка еще впереди». Впрочем, и новой не следовало ждать. «Конечно», — сказал я. «Надеюсь, назад вы меня повезете не в этой клетке?» «Конечно, нет. Прошу в мою машину». Я сел в его вездеход и смотрел, как сталкивают трупы в карьер. По спине полз холодный ручеек, руки откровенно дрожали. Ламст говорил с водителем ближайшего броневика, энергично размахивая погасшей трубкой. Водитель слушал его почтительно и серьезно. С дороги свернул заляпанный грязью мотоциклист, подъехал к Ламсту и мастерски затормозил в миллиметре от носка его сапога. Капитан принял от него большой серый пакет, привычно разорвал обертку, рассеянно продолжая разговор, скользнул взглядом по донесению и вдруг замолчал на полуслове. По его позе я понял, что сейчас он обернется ко мне. Видимо, Ламста ночью не было в городе, и ему не успели доложить о взрыве в Холидее. Такое тоже случается. «Смотри-ка, шина спустила», — сказал я водителю, глядевшему в другую сторону и не видевшему Ламста. Три события произошли одновременно. Водитель, немного недоумевая, полез из машины. Ламст бросился к машине, расстегивая кобуру. Я прыгнул за руль. В отличных ходовых качествах броневиков я убедился не далее, как вчера, но они занимали невыгодную позицию. Им пришлось долго разворачиваться. Мотоциклист, единственный, кого следовало серьезно опасаться, вылетел на обочину на первом скользком крутом повороте и вышел из игры. Лес я проскочил быстро. Впереди был город, незнакомая окраина. У крайнего дома под круглым навесом прятался патруль. Трое в нахлобученных на нос капюшонах, один даже откозырял машине. Промчавшись мимо них, я стал нажимать рычажки на приборной доске и скоро наткнулся на выключатель рации. «Всем, всем, всем!» — кричал кто-то тревожный скороговоркой. «Вездеход 44-12! Задерживать всем патрулям! Мобильные группы в квадраты 5, 8 и 9!» Повторяю, угнана машина капитана Ламста, водителя брать живым, только живым, стрелять по ногам, отцепите район, ставьте бредень, стрелять только по ногам. И так далее, в том же духе. Из переклички я понял, что уже являюсь объектом номер 5 в списке подлежащих розыску особо опасных преступников и подумал, что честь мне оказана незаслуженная. Меж тем радист, видимо, говоривший из одного из броневиков у карьера, снова и снова приказывал задержать, перехватить, стрелять только по ногам, брать только живым. С ним перекликались радисты мобильных групп и патрулей. Это была опытная грозная сила, и все козыри находились в их руках. Я загнал машину в глухой дворик за деревянные сараи, чтобы ее подольше поискали. Напялил оставленную шофером маскировочную куртку, нахлобучил капюшон, прихватил автомат и, превратившись в неплохую подделку бойца команды, сделавшим видом, помчался искать самого себя. Я бегом пропетлял по незнакомым улицам примерно с километр. Проносились машины команды и пешие автоматчики, но моя куртка с успехом исполняла роль шапки-невидимки. Вряд ли в команде все знали всех настолько хорошо, чтобы с первого взгляда опознать чужака. Некоторое время я мог блаженствовать, но долго так продолжаться не могло. Я не обольщался. Скоро они обнаружат машину, увидят, что вещей водителя там нет, и последует новый приказ — обратить внимание на человека в форменной куртке и цивильных брюках. Неминуемо пустят собак. Пробежав еще метров 100, я занял позицию на тротуаре, передвинул поудобнее автомат и стал вышагивать, зорко озирая мокрую улицу. 5 шагов вперед, 5 назад. Я собирался сдаться. В конце улицы показался бегущий пятнистый комбинезон, здоровенная овчарка на поводке. Он бежал не с той стороны, откуда прибежал я, так что беспокоиться не стоит, лучше обдумать, как сдаваться. Я приглядывался, пока не понял, что это девушка и не какая-то там абстрактная, а вчерашняя Кати из джипа. Лапочка даже в этом мешковатом комбинезоне. Только волосы на этот раз собраны в заправленную под воротник косу. Она пробежала бы мимо, но я шагнул наперерез. «Стой!» Она остановилась. Пес, черный остроухий кобель, разглядывал меня вполне дружелюбно, вывалив розовый язык и шумно хакая. «Ты?» «Ага», — сказал я. «Ты, оказывается, в команде?» «Мне некогда. Бежишь ловить пятого?» «А это я. Так меня у вас окрестили». Она опустила руку на кобуру, и я заторопился. «Вот этого не нужно. Понимаешь, так глупо получилось. Я же ничего у вас не знаю. Один тип сунул мне чемодан, а там была бомба. Потом побежал, как дурак. Рефлексы сработали. Автомат? Пожалуйста, забери ты его совсем. Не нужен он мне. К стене. Руки за голову. Надеюсь, ты понимаешь, что я мог бы 100 раз тебя пристрелить, будь я тем, за кого вы меня принимаете. Я ведь ни разу не выстрелил по-вашему, и уж не стал бы останавливать тебя. Так, раздумчиво закусила губку. Ладно, руки можешь опустить. А почему же ты бегаешь? Цепная реакция. Началось, и поневоле продолжается. Ты пойдешь со мной. Ну вот уж нет, сказал я. Ты им сама все объясни, ладно? Я не хочу нарваться на глупую пулю по конечностям. Знаю, как это бывает. Сам ставил бредень. А если... Она выразительно тряхнула автоматом. Ну, брось. Ну, зачем? Я никуда и не денусь. Катя, ну что ты в самом деле? Ты знаешь, что такое телефон? У нас они тоже есть. Позвонишь 5-18-41. Запомнил? Уже. Где бы спрятаться пока? Свернешь вон туда. Через квартал будет кафе. Позвонишь оттуда, я управлюсь быстро. Пират, пошли. Они убежали. Я пошел в указанном направлении, завернул за угол. Пули свистнули у колен одновременно с окриком. Их было трое, слава богу, без собаки. Разбрызгивая лужи, я промчался мимо кафе, которое так и не стало спасительным приютом, поскользнулся и едва не шлепнулся, наддал, перемахнул через круглый газон, еще одна улица, еще один проходной двор. Я увидел длинную роскошную машину, в которой кто-то сидел, бросился к ней, рванул ручку и упал на сиденье. — Ну и как это понимать? — спросила Джулиана. Давишня, фантастическая брюнетка из Нихилбара. «Гони!» — заорал я. «Да шевелись ты!» Она тронула машину. «Ты не можешь меня куда-нибудь спрятать?» «В самом деле?» «Да. Скрыться, спрятаться, укрыться, затаиться. Я на все согласен». «Что случилось?» «Мелкие неприятности. Всего-то посидеть часок в тихом месте». «Часок?» «Ну, желательно. Прояви извечную женскую доброту». «Ты что, записался в команду?» «Нет, это я так. Слушай, ты спрячешь?» «Ну, хорошо, я тебя отвезу к себе, в свою квартиру, но не в свою постель. Уловил разницу?» «Будто бы. Но я человек воспитанный и временами неприкрыто галантный». «Все вы галантные, и каждый мечтает залезть под юбку». «Господи, да мне не до юбок!» — заверил я. У меня четкая программа. Стул и стаканчик чего-нибудь крепкого. Она вдруг сказала что-то на незнакомом языке, громко и внятно. Судя по тону, это был вопрос. Не понимаю. Ну, тогда ничего. Мне показалось, усмехнулась она. Да нет, это было бы даже смешно. Я не стал спрашивать, почему смешно. Я устал от вопросов. Мы подъехали к длинному зеленому дому с голубыми балконами, поднялись на третий этаж. Квартира была, как квартира, в продуманном, ну, чуточку кокетливом уюте чувствовалась женская рука, и тут же диссонансом следы свежей попойки. Куча полупустых и пустых бутылок на столе, испятнанная скатерть, на подоконнике разбитые бокалы, а поперек зеркала размашисто написано розовой губной помадой. Ну, очень неприличное слово. — Это Штенгер, — сердито сказала Джулиан. — Это еще ничего. В прошлый раз он кошке презерватив на голову натянул, сволочь толстая. — Весело живете, — сказал я. Блаженно постановая про себя, устроился в широком, глубоком, мягком кресле. — Чего ж ты тогда с ним водишься? — А какая разница? Она сгребла бутылки в охапку. Вернувшись, подала мне высокий стакан с чем-то зеленоватым. Все вы свиньи, только одни попроще, другие посложнее. Свиньи с духовным миром и свиньи без такового. Господи, перехлёст! Ох, да пошел ты, пей, расспросил. Твое здоровье. Я осушил стакан, теплое. Мягкое, огромное, липкое, дурманище закрутило и обволокло. Было тихо и темно. Я лежал на чем-то мягком, скрестив руки на груди. Абсолютно несвойственная мне поза, — отметил я машинально и пошевелился. Руками я мог двигать, но кисти что-то плотно стянуло. Ноги в лодыжках тоже. Я дернулся. Рванулся уже не на шутку, борясь с подступающим страхом. Во сне я был там, в провонявшей бензином железной коробке. Меня волокли к карьеру, оставались секунды, а язык не повиновался. «Джулиана!» — крикнул я. «Ну что?» — спросила она над духом. «Почему так темно?» «Потому что ночь. Ночью, знаешь ли, темно. Чем ты меня угостила?» «Снотворное». — ответила она лениво и спокойно. — А руки? Что со мной? — Ничего особенного. Просто я тебя связала. — Брось шутить. Развязывай давай. — Ничего подобного. — Да развяжи, кому говорю! — рявкнул я. — Ну, конечно, — сказала она брезгливо. — Все вы такие. Как только почувствуете, что смерть держит за шиворот... Слушай, я не посмотрю, что ты милая женщина. Так двину... Она рассмеялась, и в этом смехе было что-то нечеловеческое, лежащее по ту сторону наших знаний о мире, его устоях и обычаях, что-то страшное и неживое. В кромешной тьме я едва различал контуры предметов. Джулиана наклонилась надо мной, и ее глаза светились звериным зеленым светом. Вот тогда мне стало страшно до испарины. В моем мире я не боялся ничего и никого, но это... — Не барахтайся, — сказала Джулиана, и я чувствовал на лице ее дыхание, силился разорвать веревки и не мог. — Это быстро, очень быстро, Алехин. И только сначала больно. Потом, кажется, будто засыпаешь. — Нет, — сказал я, — нет. Вурдалаков нет. Их не бывает, слышишь? — Ну, если я призрак... то ты преспокойно можешь сбросить веревки и встать, а то и вовсе проснуться. Ее руки легли мне на плечи, потом сдавили виски, губы коснулись моих, вжались, и я охнул. Она прокусила мне нижнюю губу. Было больно, но уже не страшно. Одна тупая, беспомощная обида за то, что так нелепо приходится отдавать концы, а они там никогда не узнают истину, будут громоздить теории и жонглировать ученой аргументацией. Я стал отбиваться, но не мог я покорно ждать, как баран на бойне. — Ну, это уже глупо, — сказала Джулиана. — Послушай, я вовсе не хочу тебя мучить. Давай быстрее с этим кончим, и нам обоим будет легче. В ее голосе сквозила скука, надоевшая обыденность и еще что-то унылое, насквозь беспросветное. Моя обостренная жажда жизни, мое профессиональное умение докапываться до сути явлений, слов и поступков, моя интуиция, наконец, все это дало возможность уловить в происходящем трещину, лазейку, слабину. В любом случае, я ничем не рисковал, кроме жизни. «Подожди», — сказал я, — «значит, ты?» «Значит, я». «Но почему?» «Потому что я — это я». «Демагогия», — сказал я. «Ты же человек». «Я вурдалак». «Да никаких вурдалаков нет. Ты человек и должна знать, почему поступаешь именно так, а не иначе. Должна разбираться в своих побуждениях и поступках». «Так почему?» «Потому». «Почему, я тебя спрашиваю?» «Должен быть ответ, слышишь? Ты должна знать ответ. Отвечай. Ну? Ты что, станешь счастливее? Тебе это доставит удовольствие? Омолодит? Прибавит любви к жизни? Здоровье, ненависть? Отвечай, ты!» Она молчала и не двигалась, а я говорил и говорил с отточенным профессионализмом, выводил логические построения, пустил в ход все, что знал из психологии, все известные мне соображения о смысле жизни, оплетал словами, топил в словах и сводил к одному. «Ответь, для чего ты живешь? Слышишь, Джулиана, найди смысл твоих поступков. Объясни, что тобой движет, почему ты поступаешь так, а не иначе. Кем это выдумано? Стоит ли этому следовать?» Я говорил и знал, что борюсь за свою жизнь, за успех операции, за все, что мы любили в человеке, за то, что дает человеку право зваться человеком. Она молчала и не двигалась. Я спустил с постели связанные ноги, с трудом удержав равновесие, запрыгал к окну, серому квадрату на фоне зыбкой темноты. Что есть силы? Саданул в стекло локтем и отскочил. Посыпались хрустящие осколки. Не переставая говорить, я нащупал торчащий из рамы острый треугольник и стал перепиливать веревку. Промахиваясь, резал кожу на запястьях. Освободился, наконец. Ну, распутать ноги было уже гораздо легче. Пошарив ладонью по стене, нащупал выключатель, нажал, вспыхнула люстра, клубок хрустальных висюлек. Джулиана сидела на широкой постели, зажав лицо ладонями. Я пошел в кухню, прикончил из горлышка полупустую бутылку со знакомой этикеткой, а последними каплями смазал порезы. Сразу защипало. Я вернулся в комнату, извлек аптечку и принялся методично обрабатывать царапины. Порезы от осколков стекла, по-моему, самое паршивое. Губа распухла, и я не стал к ней прикасаться. — Ты меня убьешь? — тусклым голосом спросила Джулиана. — Поцелую в щечку. — Поскорее только, не надо тянуть. Еще не хватало руки пачкать. Убей сам, я не хочу в карьер. «За ногу тебя, да обкедр!» — заорал я. «Ты что же думаешь, я сюда заявился для того, чтобы помогать команде? Я еще разберусь, отчего вы тут грызете друг другу глотки в буквальном смысле слова. Раздевайся живо! Ну?» Она уронила платье рядом с кроватью. Я раздевался зло, торопливо, обрывая пуговицы, отшвырнул куртку, бросил кобуру на столик. Рискованный эксперимент. Можно и головы не сносить. Но без риска ничего не узнаешь, когда это охотники за динозаврами отступали. Я погасил свет, плюхнулся с ней рядом и потянул на себя простыни. Несколько минут лежал, глядя в темноту. В 40-м в Ротобану мне удалось за 6,5 часов перевербовать Калёна-попрыгунчика. Но это было в управлении, в моем кабинете. А сейчас и не в перевербовке дело, все сложнее, чем иначе. Джулиана настороженно замерла, наконец спросила. — Ну? — Не запрягла, — сказал я. — Лицом к стене и дрыхни. Тебе ясно? Нет, ты меня правильно поняла? Хочешь сказать, что действительно будешь спать? Уверен, что удастся. Не страшно? Нет, — сказал я. Ох, как мне было страшно. Нет, я вам докажу, что вы, люди, сами не понимаете. Так я вам докажу. Но ты понимаешь, что я могу не удержаться? Возможно, — сказал я. Если ты все же не удержишься, это будет значить, что мы 1000 лет верили в миражи, в то, что человек — это человек, что разум — это добро. И вдруг окажется, что все зря. И ладно, давай спать. Ну, настоящего здорового сна не получилось, всплывали путанные обрывки кошмаров, нелепые споры с противником без лица и тела. Я забывался, вскидывался разбуженный рвущим ощущением падения в пропасть и смутной тревогой, таращился в темноту, слушал ровное дыхание Джулианы и вновь падал на подушки. Ближе к рассвету проснулся от тяжести и едва не заорал. Оказалось, Джулиана тесно прижалась ко мне, дышала в ухо теплое, расслабившись. И эта сонная теплота, запах ее кожи, отдаляющая близость, действовали на меня, как золотая полоска зари на приговоренного к смерти. Еще и потому бесило все это, что я начал было в чем-то разбираться, но важное, самое важное, никак не давалось. Глава 5. Проснулся я раньше Джулианы, сварил кофе и дул его с каким-то остервенением. Потом собрал осколки стекла и выкинул их в мусоропровод. Побросал туда же пустые бутылки. Стер на зеркальные письмена резвунчика Штенгера, попутно сверившись со своим отражением и убедившись, что распухшая губа меня нисколько не красит, смыл с рук засохшую кровь. Больше заниматься пока нечем. Самое время сесть и подумать, потому что наша работа заключается в том, чтобы думать. Принято считать, что контрразведка — это несущаяся по автостраде машина, пунктирная разметка, как трассирующая очередь, жесткое собранное лицо человека за рулем, пистолет в отделении для перчаток, холодная ясность ситуации — расставлены все точки, визг тормозов на поворотах, успеть домчаться, задержать. Ночная улица в далеком городе на другом конце света, сдвоенное эхо тихих торопливых шагов, фонари в облачках мошкары, неоновое мерцание вывесок, рука в кармане плаща, черная тень, рванувшаяся навстречу из-за угла, тяжелое дыхание, возня. Ну, спору нет, так тоже бывает. Раз в год или реже, а гораздо чаще все остальное время, набитая свежими окурками пепельница, закипает третий кофейник, рассветный сизый холодок за окном, на столе и под столом кучка скомканных листов, варианты гипотезы, схемы и свинцовая тяжесть в висках и попытка связать между собой, соединить в единое целое горсточку коротких сообщений, фактов, отчетов. Они противоречат друг другу, порой упрямо отрицают, взаимно зачеркивают друг друга, но ты знаешь, что все они относятся к одному делу. Однако никак не можешь вывести стройную версию, а каждая минута промедления — преступление с твоей стороны, потому что ее использует враг, и становится ясно, что ты бездарь, и тебя нужно немедленно гнать, невзирая на прошлые заслуги, лишив погон и орденов, а потом медленно синеет небо, и на востоке розовая ниточка восхода, светлая утренняя тишина, похожа на юную невесту в белом платье, и чашки оставляют на разбросанных бумагах коричневые кольца, а сигареты кончились, разгадка перед глазами, и непонятно, как ты раньше не додумался до таких простых вещей. И можно ехать в управление. Контрразведка. А потом все сначала. Вопрос номер один. Вурдалаки. Творение природы или нет? Нет, Людоедство существовало на низшей ступени развития человечества и всегда исчезало, едва человек переступал на несколько ступенек выше. Рецидивы, вроде кампучийского, остаются вспышками дикого атавизма. Кровососущий человек для биологии то же самое, что вечный двигатель для физики. Абсолютный нонсенс. Его не должно быть, ну, если же он есть, или болезнь, или нечто наносное. И случай с Джулианой великолепно это подтверждает. Вопрос номер два. Как возник этот мир? Предположим, что он параллельный, то есть находится в каком-то другом пространстве, незримо существующем бок о бок и соприкоснувшимся с нашим в результате катаклизма или чьего-то эксперимента. Вполне естественно, что этот сопряженный мир имеет другую историю, другой образ жизни, другие обычаи. Но в том-то и соль, что нет ни истории, ни уклада. Есть только бессмысленное переплетение несовместимых эпизодов. По современному городу не может разъезжать гралищий рыцарь. Самолеты не могут появиться в мире, где понятия не имеют об авиации. Джипы, пищепроводы, рыцари короля Артура, убийство Кеннеди, истребители Второй мировой войны, язык, на котором здесь говорят, каждый отдельный кусочек принадлежит своему отрезку времени и пространства, и никакими ссылками на иную историю, иной уклад нельзя оправдать наличие в одной точке всего сразу. Из 10 книг вырвано по страничке и собрано под один переплет с огромной надписью «Не лепится». Кто же компилятор? Естественный катаклизм мог бы уничтожить вертолет Руди Бауэра, беспилотники и даже спутник, но никакой катаклизм не смог бы усадить чистенького и невредимого Бауэра рядом с растерзанным Орланом. Не что-то, а кто-то. И неважно, десяти рук он или шестиног, в каких лучах он видит, похож он на нас или нет, это неважно, главное, он есть и он действует. Не зря при виде Бауэра сам собою всплывает эпитет «опустошенный», «высосанный», «выжатый». В это нелегко поверить, но верить придется. Этот мир, этот город вовсе не мир и не город, а гигантский стенд, на котором кто-то могущественный изучает человечество, пользуясь информацией, извлеченной из мозга Бауэра, вполне возможно, не высосанного и не вскрытого, а попросту врезавшегося в звездолет пришельцев и погибшего. Не нужно с самого начала думать о них так уж плохо. Ну что ж, первая гипотеза не всегда истинна, но и не всегда ошибочна. Можно не попасть в десятку, расстреляв обойму, а можно и влепить в яблочко с первого выстрела. Смотря какой стрелок, смотря какая мишень, смотря какое оружие. Все важно. Разумеется, есть и неувязки. Непонятно, почему убийство Кеннеди дано через восприятие какого-то скучающего газетера. Непонятно, откуда взялся город белых ночей из моей первой галлюцинации. Непонятно, какую роль играет незнакомец, творивший из воздуха стулья, откуда взялись вурдалаки и охотники на них. Что ж, существование всего этого можно объяснить и так. Исследователь комбинирует, работает с материалом, синтезирует, пытаясь добиться чего? А Бог ее знает, черт ее разберет. Дверь в кухню тихо отворилась, передо мной стояла Джулиана. «Привет», — сказал я. «Чем порадуешь?»